Юность счастливая, бесшабашная, веселая. Мороженое по 13 копеек, газировка с сиропом по 3 копейки. А игры в прятки, футбол. Да так, что потом всю ночь не спишь, ноги гудят. Набегался. Чуть подрос, и уже прогулки до утра. Первые поцелуи. Последний класс школы, институт. И что дальше? А после у всех по-разному. Кстати, серьезные дяди и тети, наши родители, тоже были молодыми. Как они развлекались? Сказ о вреде алкоголя.